Глава 8. Смотрю на Горского и пытаюсь убедить себя, что мне это только кажется. Это просто очень похожий на горо-механика мужчина, одет в дорогой брендовый костюм, явно шитый на заказ, так как на танке чехлы шьют отдельно. А он танк, однозначно. Сквозь плотную ткань пиджака четко просматривается рельеф его мышц, заставляя меня страдать от обильного слюноотделения. Пользуясь тем, что на меня не смотрят Макс и Гор, то есть Клим, проверяю уголки губ. «Дуся, нельзя так опозориться!» Пытаюсь успокоить колотящееся сердце и снова вернуть спокойствие внутри, но ничего не выходит. Особенно после того, как Гор, подхватив мою руку, насильно притягивает меня к себе, заставляя задохнуться от его запаха. «Да что же это такое? Это точно Гор и запах его!» Внутренне скулю от отчаяния, но не понимаю себя. «И вообще, мне нужна Владуся!» Гор ведет нас в ресторан, а я уже не могу отвлечь себя интерьером. Все мне кажется опасным, потому что чувствуется в этом интерьере теперь что-то дикое, а я не готова сражаться с дуростью одного самца, который явно имеет на меня планы. Клим держит крепко и не отпускает, пока мы идем к столику. Макс бросает на меня встревоженные взгляды, но ничего не говорит, только пытается отвлечь Клима. Да куда там? Но только эти два барана начинают спорить по поводу завтрака, решаю включиться в разговор. «Я буду кашу со свежими ягодами», стараюсь говорить спокойно, «и черный кофе, без сахара». Выдергиваю руку из захвата Гора и отхожу в сторону Макса. «Да, так однозначно спокойнее. Мне нужно сосредоточиться на работе, а не на этом тестостероновом богатыре. Первым нам приносят кофе, а я зависаю». Смотрю, как он берет маленькую чашку эспрессо своими пальцами и вздрагиваю внутренне. Я прекрасно знаю, что умеют делать эти пальцы. Но проблема в том, что такие мужики не для индивидуального пользования. А я знаю, видела. Макс толкает меня под столом ногой, возвращая в реальность. И как вовремя. Я сразу начинаю записывать все, что может пригодиться для заключения договора. Но меня отвлекает взгляд Гора. Он будто ищет что-то на мне, заставляя меня напрягаться все сильнее. И когда у него зазвонил телефон, я чуть не взвыла от облегчения. Клим выходит из-за стола, извинившись, и я быстро поднимаюсь с места. Мне нужно освежить голову и привести мысли в порядок. «Ты куда?» Макс резко хватает меня за руку и сканирует пристальным взглядом. «Ничего не хочешь сказать?» «Нет», — дергаю руку на себя, но Макс не отпускает. «Да что у вас сегодня за мания хватать меня за руки?» Злюсь я. «В дамскую комнату я!» «Дусь, мне стоит волноваться?» спрашивает Макс, отпуская меня. «Нет», отвечаю уверенно и чуть тише добавляю, как только отхожу от Макса. «А вот мне стоит, и сильно. Пока иду по залу, стараюсь не бежать, но как только скрываюсь от любопытных глаз, чуть ли не бегом добираюсь до дамской комнаты. Открываю кран, смачиваю руки и несколько раз брызгаю в лицо. Поднимаю взгляд на себя в зеркало и не узнаю себя». Глаза горят, щеки покрыты ярким румянцем, а грудь больно покалывает, становясь чувствительной. «Дуся, ты дура! Приди в себя! Он же даже не сказал тебе первый раз, кто на самом деле. Интересно, почему?» Достаю из сумочки помаду и поправляю ее на губах. Слишком часто облизываю губы, что даже стойкая помада не выдерживает. «Дуся, ты красотка!» — шепчу себе. «Ты совсем справишься!» «А это просто блажь. Ты просто давно не видела таких мужиков, которые включают броню и прут на тебя». «Ох, блин, а почему это он не удивился, когда увидел меня?» Вопрос такой неожиданный, что мне теперь хочется получить на него ответ. Вот только ответ, кажется, сам пришел сюда. «Это женский туалет». Стараюсь говорить холодно и сама восторгаюсь, что годы тренировок не прошли зря. «Или это я ошиблась дверью?» «Нет, Евдокия Филипповна, вы зашли куда нужно», — отвечает Гор и расстегивает пуговицу на пиджаке, снимая его. У меня все сжимается от его таких обманчиво размеренных движений, а слюней становится столько во рту, что мне ничего не остается, как громко сглотнуть. И Гор это замечает, довольно скалясь. Он медленно двигается в мою сторону, а я уже знаю, что сейчас будет, и совсем не против, вот только там же Макс. Гор подходит ко мне, укладывает руки по обе стороны от меня, упираясь своим каменным стояком в попу, а его взгляд уже раздевает меня. «А теперь моя очередь входить», — «Будьте гостеприимной хозяйкой, раздвиньте свои шикарные ножки». От его слов внизу живота уже пожар, а в трусиках потоп. «Хочу снова услышать твой стон», — добавляет Гор севшим голосом, проводя носом по шее. «Его движения собственнические, такие, что я не могу сопротивляться. Он будто ломает мою выдержку, а это плохо. Но стоит ему залезть мне в трусики, как все мое сопротивление решает посидеть в уголке». Гор разворачивает меня как куклу и уже достает свой агрегат. Но нет, я не согласна спать с кем попало без защиты. «Защита!» Упираюсь ему в грудь и серьезно заглядываю в глаза. Гор хмурится, но быстро достает презерватив из кармана брюк. «Ну, что и стоило доказать?» «Кто носит с собой резинки в карманах?» Ответ напрашивается сам. «Но так и быть, я готова уступить своим хотелкам, а потом уже разберемся». «Ведьма!» — хрипит Гор и резко насаживает меня на член без подготовки. Взвизгиваю, пытаясь отодвинуться немного. Больно, блин, но, судя по огню в его глазах, меня что-то ждет. Хочу сказать ему, чтобы тормозил, но он накрывает мои губы своими, кусая и всасывая, а член уже вколачивается в меня, заставляя ухватиться за его плечи, вгоняя колготки сквозь рубашку. «Пожалуйста!» — стану я, но Гор будто не слышит. Он поедает меня, заполняя со всех сторон, вылизывает рот, не давая даже сделать полноценный вдох, ловит каждый стон и сам рычит, как дикий зверь. «Хочу твой ротик на члене», — хрипит он, отрываясь и засовывая мне между губ большой палец, а я, как голодная, втягиваю его. «Да, детка, сегодня лучший день», — добавляет Гор и достает палец, опускает его между нами, надавливая на клитор. «Мамочки!» Пищу я, соскальзывая с тумбы у зеркала, но Гор сжимает меня в себя, не давая упасть. «Нет, Дусь, я Гор», — хмыкнув, отвечает он. «Мамочка не спасет тебя?» Ничего не отвечаю, так как вроде и понимаю, что он говорит, но в голове уже шумит от приближающегося оргазма. В голове взрывается фейерверк, а сумасшедшая пульсация внутри отрубает все мои предохранители. Я отключаюсь, позволяя себе слабость. Кричу, тону и не хочу всплывать. Дышим оба, как после марафона. В голове туман, а еще хочется смеяться. Но мой практичный мозг быстро опрокидывает информацию, что там же ждет Макс. Отодвигаюсь от Гора, всматриваюсь в его уже серьезный взгляд. Его член во мне еще подергивается, продлевая отголоски сладости. «Я надеюсь, удовлетворила ваши хотелки, Клим Игнатович?» Говорю ему, улыбаясь. «А теперь давайте вернемся в зал и закончим переговоры». «Но я и не сомневался». Язвительно хмыкает Гор и резко отходит от меня. Я чуть ли не падаю, но равновесие успеваю поймать. А еще я даже догадываюсь, что сейчас последует, но пытаюсь вовремя закрыться. «Теперь понятно, для чего Знатин берет тебя на переговоры». «Не успела. Больно, сука». «Но это только внутри, а снаружи?» «Ну а кто же вас сюда тащил?» Иронично вздыхаю я и поправляю юбку с блузкой. «Можно было бы и хоть немного отличиться от общей массы вашего самцового рода». «Зачем, если предлагают?» Бьет словами метко, а я не могу понять, почему так больно. «Но могу поздравить вашу компанию. Контракт ты заслужила». Гор хватает пиджак и выходит из туалета, громко хлопая дверью, а я хочу плакать.